В месяц растущего древа, последовавший за похоронами из земель майя, прибыл гонец-скороход с тревожной вестью о том, что белые люди снова явились на Улу-Умилькуц. На сей раз их было не двое, а целые сотни. Три корабля чужаков подошли к портовому городу Кампечи на западном побережье, спустили на воду большие каноэ и высадились на сушу. Жители Кампечи, те, кому повезло выжить после оспы, не препятствовали высадке и впустили чужеземцев в город. Но когда белые пришельцы, не предваряя это никакими просьбами или объяснениями, ввалились в храм и полностью очистили его от всех золотых украшений, то тут же местные жители, не выдержав, обрушили свой гнев на пришельцев. Точнее, попытались это сделать. Ибо, по словам гонца, оружие воинов Кампечи ломало саметаллические тела чужестранцев. Он сообщил, что они сами, якобы издав боевой клич «Сантьяго», стали отбиваться с помощью палок, совершенно не похожих на обычные шесты или дубинки. Их палки изрыгали гром и молнии, подобно разгневанному богу Чаку, и многие майи пали мертвыми на значительном расстоянии от этих плевавшихся дымом и огнем палок. Конечно, теперь мы все знаем, что гонец пытался описать стальные доспехи ваших солдат и их разящие на расстоянии смертоносные аркебузы, но тогда его рассказ показался бредом сумасшедшим. Впрочем, он доставил кое-что, свидетельствовавшее в пользу этого невероятного рассказа. Во-первых, список погибших, включавший более сотни мужчин, женщин и детей, но также и содержавший указание на то, что было убито 42 чужеземца. Как видно, жители Кампечи сражались отважно и смогли нанести врагам урон, даже несмотря на их страшное оружие. Во всяком случае, храбрость майя принесла плоды. Белые люди отступили, вновь погрузились в свои каноэ и отплыли к кораблям, которые снова распростерли свои белые крылья, а потом исчезли за горизонтом. Во-вторых, гонец доставил скальп, содранный с одного из убитых белых людей и натянутый на ивовый обруч. Позднее у меня появилась возможность разглядеть его самому. Убитый казался похожим на знакомых мне испанцев. Во всяком случае, кожа у него была такая же известково-бледная, а вот волосы, правда, имели необычный цвет, желтый, словно золото. Гонца, доставившего трофей, Мотокусома наградил. Но после его ухода всячески поносил этих глупцов майя, напавших на тех, кто, возможно, является богами. Пребывая в сильнейшем возбуждении, он заперся с своим изрекающим советом, а также со жрецами, прорицателями и колдунами. Но поскольку меня на это совещание не приглашали, то к какому решению там пришли, мне неведомо. Однако чуть более года спустя, в год 13-го кролика, мне тогда как раз минула полная вязанка лет, белые люди вновь появились из океанского горизонта, и на сей раз Мотокусома пригласил к меня на совещание доверенных лиц. «Теперь, — сказал он, — сообщение получено не от узколобых майя, а от наших собственных почтека, торговавших у побережья Восточного моря. Когда приплыли корабли, они находились в Шикаланку, им хватило ума не перебугаться самим и не допустить паники среди горожан. Я хорошо помнил Шикаланку. Город, живописно раскинувшийся между Голубым океаном и Зеленой лагуной в стране Ольмеков. «Пока что удалось обойтись без вооруженных стычек», — продолжал Мотокусома. «Хотя нынче белых людей оказалось уже 240, и местные жители сильно перепугались. Но наши крепкие телом и стойкие духом почтека сумели навести порядок. Восстановили спокойствие и даже убедили правителя Табаско приветствовать пришельцев. Так что на этот раз белые люди не причинили беспокойства, не опустошали храмов, ничего не похищали и даже не приставали к женщинам. Они спокойно провели день, восхищаясь городом и пробуя местные блюда, а затем убыли обратно. Конечно, никто не знал их языка, но нашим купцам с помощью одних лишь жестов удалось произвести кое-какой обмен. Только посмотри, что они смогли выторговать всего за несколько перьев золотого порошка. И Мотокусома, жестом бродячего фокусника, достающего сласти для детворы из волшебного мешка, извлек из-под своей мантии несколько ниток бус.